Глава 21. 1529 год. Анна по-прежнему жадно поглощала запрещенные книги, постоянно ища в них доводы в пользу великого дела короля. Одно она показала Гарри. Ее написал законник Саймон Фиш, сбежавший из страны после ссоры с Уолси. Фиш отстаивал мнение, что писание следует перевести на английский язык, чтобы его могли читать все. Книга заставила Гарри задуматься, но он не исключил ее из списка запрещенных, несмотря на просьбы Анны. Она тоже страстно поддерживала идею, что Библию людям следует читать на родном языке. Гарри, в принципе, не возражал против перевода священной книги на английский, но не одобрял распространение ее реформистских версий, убежденный, что они поощряют в ереси. В любом случае, толковать Писание для мирян — дело священнослужителей и королей, обладающих мудростью, в которой отказано простым смертным. Критики Анны не понимали, что она была ортодоксальна в соблюдении обрядов своей веры. Ей нравились образы и ритуалы церкви. В отличие от лютеран, она полагала, что достигнет небес и добрыми делами, и верой. Молитвенниками пользовалась обычными. Гарри улыбался, вспоминая любовный стишок, написанный ею для него в часослове. «Каждый день вы найдете во мне любовь и доброту вполне». Увлеченность Анны делом реформ привела к углублению раскола между существовавшими при дворе фракциями. Сторонники Кейт отстаивали ценности традиционной религии, тогда как к Анне примыкали ярые реформисты. В такой обстановке Гарри в ноябре созвал парламент. Болейны теперь вознеслись над всеми. В декабре Гарри сделал Рочфорда графом Уилтшером и Ормондом, а дочь новоиспеченного графа стала леди Анной. По просьбе последней, ее брат Джордж Болейн, ставший лордом Рочфордом, был принят на службу в личные покои короля. На пышном праздничном банкете, который Гарри устроил, дабы отметить возведение Уилтшера в ранг пэра, Анна сидела рядом с ним в кресле Кейт, получив преимущество над сестрой Гарри Марией. Королева Франции с трудом сдерживала ярость. Однако на Рождество Кейт опять вместе с Гарри возглавляла праздничные торжества в Гринвиче. Отсутствие Анны было замечено всеми. Воспользовавшись этим, Гарри в знак доброжелательства послал Уолси Инталию со своим портретом, надеясь, что Анна никогда об этом не узнает. После праздников он отправил Кейт в Ричмонд и взял Анну в Йорк-Плейс посмотреть планы улучшений, которые он наметил произвести, чтобы порадовать ее. Через 12 дней Уилтшир был назначен лордом, хранителем малой печати и введен в тайный совет. Гарри понимал, он возвысил Болейнов и их союзников настолько, что они теперь доминируют при дворе и в правительстве. Но его это не смущало. Так и должно быть. Это лишь показывало Анне, сколько он готов сделать для нее самой и ее родных. 1530 год. В январе доктор Кранмер закончил свой трактат, и Гарри разослал его во все университеты христианского мира, прося высказать мнение по затронутым там вопросам. Благодаря Анне он многое узнал о Кранмере, в основном, что тот, как и она, был ярым сторонником реформ. «Я подозреваю, что он склоняется к лютеранству», — доверительно сообщила она королю. «Но это не точно». Гарри было все равно. Кранмер оказался слишком полезным для него человеком. Тем не менее, король нахмурился, когда Анна сказала, что Кранмера выгнали из Кембриджа за женитьбу после принятия духовного сана. Гарри строго относился к целибату священников. «Его женой стала девушка из пивной по имени Черная Джоан», рассказывала Анна, кутаясь в меха у камина. «Она умерла при родах. После этого Кранмер на время уехал в Германию. Он намекнул, что женился вновь, но не выдал подробностей, сколько я не настаивала. «Пока он будет держать это в тайне, я сделаю вид, что ничего не знаю», — сказал Гарри. В глубине души он чувствовал, что взгляды Кранмера более радикальны, чем ему сперва показалось. Но, не зная ничего наверняка, какие можно было предъявлять претензии. Освободилось место в тайном совете. Гарри, подыскивая кандидата на это место, беседовал с человеком, который в свое время служил у Олси и о котором кардинал прекрасно отзывался. Перед королем стоял Томас Кромвель. Ему было 45 лет, крепко сложенный, дородный мужчина с толстыми щеками, маленьким строгим ртом и поросячьими глазками. Его внешнюю непривлекательность компенсировали искренность и остроумие. В процессе разговора сдержанность Кромвеля сменилась игривостью и оживлением. Он производил впечатление человека неунывающего, обходительного в речах и щедрого в поступках. Гарри не сомневался в его знаниях и способностях. «Олси не взял бы на службу невежду». «Расскажите о вашем происхождении», — попросил король. «Я человек простой, сир, как и мой бывший господин», — без тени смущения ответил Кромвель. «Мой отец был кузнецом в Патни. В юности я совершил путешествие в Италию и многое узнал о банках, а также читал труды Макиавелли. Ваша милость, знакомы с ними?» «Конечно», — подтвердил Гарри, довольный тем, что у Кромвеля такой богатый жизненный опыт. «Боюсь, в юности я наделал дел», — добавил тот с горестной улыбкой, которая говорила Гарри, что на самом деле этот человек ни о чем не жалеет. «Но, вернувшись домой, я остепенился, работал адвокатом, торговал, сужал деньги в долг, а в 1514 году поступил на службу к кардиналу». «Он говорил, что вы расторопны и сообразительны», — припомнил Гарри и заметил, как по мясистому лицу Кромвеля пробежала тень. Было хорошо известно, что он остался верен Олси после того, как тот попал в опалу и заканчивал его дела. Это произвело впечатление на Гарри. «Расскажите мне, чего вы добились?» — продолжил он расспросы. «Я помогал кардиналу с закрытием нескольких малозначительных монастырей. Это делалось с целью собрать средства на его колледж в Оксфорде, но по большей части мои обязанности были связаны с административной работой и финансами». «Да, я слышал, вы гений в этих сферах». Гарри знал, что Кромвель прячет свой светильник под спудом. Олси как-то отозвался о нем как о человеке грозном, прагматичном, знающем, упорном и при необходимости безжалостном. Но главное, Кромвель был трудолюбив и прекрасно умел управляться с делами, завершал все без спешки и суеты. Гарри сразу решил, что никто лучше его не заполнит оставшуюся после кардинала пустоту. Он назначил Кромвеля в тайный совет и вскоре уже имел основание радоваться своему выбору. Раз за разом Кромвель доказывал, что он человек стоящий, и Гарри оказывал ему все больше милостей. Кромвель оказался всюду на месте. Он говорил на латыни, французском, итальянском и даже немного по-гречески. Мог держаться на равных с гуманистами вроде Николаса Кратцера и доктора Батца, которые часто появлялись у него за столом. Кромвель славился гостеприимством. Его жена и дочери умерли от чумы. Он никогда не говорил об этой трагедии и больше в брак не вступал. Жил холостяком со своим подающим надежды сыном Грегори и часто принимал у себя гостей. Анна и ее родные, не теряя времени, постарались сблизиться с Кромвелем. Она одобряла его реформистские взгляды и позаботилась о том, чтобы замечательные способности и растущая власть нового выдвиженца короля пошли ей во благо. Как и Гарри, она была убеждена, что этот умнейший человек сработается с Кранмером и сможет привести великое дело к счастливому завершению. Прошло уже 3 года, 3 изматывающих года ожиданий, надежд и тревог по поводу престола наследия. Иногда Гарри казалось, что это не закончится никогда. Желание обладать Анной мучило его. Все это время у него не было женщины, а время летело, ему уже скоро 40. Он злился на Кейт и постоянно следил за всеми, кто имел безрассудную смелость поддерживать ее, становился все более подозрительным и все меньше доверял людям. Сознание правильности выбранного пути не покидало Гарри. Он пришел в ярость, когда ему передали слова Лютера, сказавшего, что английский король хочет быть богом и поступать, как вздумается. Так и придушил бы этого наглеца. Жаль, до него никак не добраться. Вызывала досаду ограниченность многих людей. Они не могли уяснить, что ставки очень высоки. Прежде Гарри открыто защищал папство от нападок, а теперь жалел об этом. К чему вступаться за институт, разрешивший брак, которого вообще нельзя было дозволять, или за погрязшую в коррупции церковь? Анна и реформаторы верно все говорят. Что ж, он больше не будет таким мягким. Если для получения результата потребуется проявить жестокость, он это сделает. Решившись один раз, он пройдет весь путь до конца. Иногда, взяв в руки книгу или услышав знакомую мелодию, Гарри с сожалением вспоминал о том юном идеалисте с гуманистическими взглядами и либеральными представлениями о королевской власти, каким он был 20 лет назад. Он и теперь мог быть таким, общительным и доступным. Даже Шапюи приветствовал, дружески обнимая за плечи. Чувство юмора тоже не умерло в нем, хотя он стал немного обидчив. Но в целом Гарри предпочитал выставлять себя исключительным образцом самовластного правителя и желал, чтобы его величественный вид внушал уважение и страх. Это было нетрудно, поскольку все чаще Гарри давал волю своему гневу, будучи не в силах подавить его. Король всегда был готов взорваться. А кто довел его до такого состояния? Кейт, Климент и император. Слезы то и дело наворачивались у Гарри на глаза. Он не справлялся с чувствами, и ему не удавалось их скрывать. Анна сетовала, что он вечно вздыхает и слишком бурно реагирует на любую мелочь. Кроме того, Гарри стал замечать, что его все больше тянет к уединению. Находиться на людях ему было нетрудно, привычное дело, но все чего-то хотели от него, и иногда ему просто необходимо было укрыться где-нибудь от шума и суеты. Работая за сценой, сохраняя дистанцию, он мог действовать эффективнее и вести более скрытное существование так, чтобы мир не знал о его поступках и не делал из них скандала. В некоторых дворцах, по желанию Гарри, начали создавать кроличьи лабиринты тайных комнат короля. Попасть туда можно было покрытым галереям или лестницам, идущим от личных водных ворот. Таким образом, король мог перемещаться между своими жилищами незаметно для подданных. Апартаменты эти располагались на 2-х этажах резиденции, как у короля Франциска. Посетители поднимались во дворец по парадной лестнице, сразу оказывались в великолепном главном зале и приходили в благоговейный трепет. Затем, если у них имелось дело к королю, они попадали в караульную комнату, где вдоль стен стояли на вытяжку йомины гвардии и джентльмены-пенсионеры, личные телохранители государя. Оттуда открывался доступ в зал для приемов, где сидел на троне Гарри. Из зала дверь вела в личные покои. Попасть туда могли только самые привилегированные люди. С добавлением новых комнат и кабинетов король получил возможность полностью удаляться от публичной жизни, если хотел этого. Гарри показал Анне планы и повел ее осматривать строительные работы, которые уже шли во дворце, и особо остановился на стороне королевы. Комнаты там будут повторять его покои и соединяться с ними дверью или потайной лестницей. «Некоторые из моих дворцов «Устарели», — сказал король, пока они шли мимо строительных лесов в Хэмптон-корте. «Я не хочу модернизировать Ричмонд или Элтем, а Брайдойл слишком маленький». «Там несет от реки Флит», — сказала Анна. «Я решил сдать его в аренду французскому послу». «Нет, дорогая, моей главной резиденцией мог бы быть Гринвич, но я намерен превратить Йорк-Плейс в еще более великолепный дворец. Хотя, честно говоря, я не предполагал, сколько работ нужно произвести, чтобы осуществить все перемены и обновления. Раньше об этом заботился Уолси». Однако Гарри получал истинное наслаждение от своих строительных проектов. И если он тратит на них больше денег, чем следовало, что с того? Не было никого, кто мог бы остановить его предостережением, что это слишком дорого. Да лучше он будет щедро тратиться на свои дома, чем на пышные придворные развлечения. В то время Гарри предпочитал проводить часы досуга в уединении, где его развлекали музыканты и шуты, или за игрой в азартные игры со своими джентльменами. Он по-прежнему получал удовольствие от мужских занятий. Прекрасно держался на коне, обращался с копьем, метал кольца и натягивал лук. Был способен победить соперника на теннисном корте. Если теперь Гарри не выступал на турнирах так часто, как раньше, то его страсть к охоте, псовой и соколиной, никуда не исчезла. В его дворцах для удовольствия самого короля и придворных строили теннисные корты, аллеи для игры в шары и арены для петушиных боев. Жизнь шла прекрасно, но она была бы в 100 раз лучше, если бы Анна стала его королевой, а в королевской детской появился принц. В феврале арестовали личного врача Уолси. Один из агентов Кромвеля слышал, как тот говорил, что кардинал состоит в переписке с папой. Во время допроса этот человек открыл совету, что Уолси просил Климента отлучить короля от церкви и наложить интердикт на Англию, если Гарри не откажется от Анны и не будет обращаться с королевой, как подобает. Анна пришла в ярость, услышав от Гарри рассказ об этом, но сам он не вполне верил в правдивость показаний врача. Он даже подумал, не оклеветал ли тот Уолси по наущению Анны и Норфолка, которые стремились уничтожить кардинала. Однако Анна очень убедительно изобразила, что потрясена новостью. «Гарри, как вы можете оставить это безнаказанным? Это измена, не меньше. Я всегда говорила, что Уолси действует против вас. Он виноват в этих бесконечных отсрочках. Это из-за него я переживаю, что время проходит напрасно и вынуждена беспокоиться о своей чести. Знаете, что говорят обо мне люди? Вон идет она, великая шлюха. Заявляю вам, я вас покину, если так будет продолжаться и дальше». Анна хорошо знала, как повернуть нож в ране. Ужаснувшись мысли, что может потерять ее, Гарри кинулся на колени у ее кресла. «Дорогая, не говорите так, умоляю. Без вас мне не жить». Он обливался слезами. Она повернулась к нему. «Тогда арестуйте Уолси». «Нет, дорогая, не просите меня об этом. Свидетельства ненадежные. Боюсь, этот врач подкуплен». Тень смятения промелькнула в глазах Анны. «Значит, он не ошибся». «Но вы проведете дальнейшее расследование?» «Да», — пообещал Гарри. Совет не нашел никаких подтверждений слов врача. В конце концов, Гарри, испытав огромное облегчение, официально простил Уолси и утвердил его архиепископом Йоркским, что ставило Уолси в ранге выше всех священнослужителей в королевстве, кроме архиепископа Кентерберийского. «Вам следовало арестовать его за измену!» — прошипела Анна и обозлилась на сэра Джона Рассела, который всего лишь осмелился произнести несколько добрых слов в адрес кардинала. «Дорогая, вы не должны отказывать ему в разговоре. и не стоит обижать его в моем присутствии», — упрекнул ее Гарри. Анна знала, насколько далеко ей можно заходить. Она вдруг улыбнулась. «Ну хорошо, тогда я прощаю его ради вас», — и она протянула руки к Гарри. Гарри сидел за столом с Норфолком, Саффолком, Мором, Кранмером и Кромвелем. Разношерстная компания, что и говорить. Мыслители и солдафоны. Пары, которым никогда не сойтись. Где уж там согласиться друг с другом. Тем не менее, Мор и Норфолк сдружились. Хотя Мор — человек-ученый, а Норфолк — грубый вояка, который не одобрял книжной науки. Саффолк мог наладить с кем угодно, лишь бы ничто не нарушало спокойствие его жизни. А Кромвель знал, как заморочить голову им всем, кроме, пожалуй, Мора, относившегося к нему настороженно. Гарри дал знак Саффолку, чтобы тот пустил по кругу бутыль вина. Стояла весна, время было вечернее, но за ажурной решеткой окна еще не стемнело. «Вы помните времена, когда мы все были увлечены идеями гуманизма?» Гарри задумчиво взглянул на море. «Да, сир. Мы считали, что сможем изменить мир. На самом деле, мне кажется, мы это сделали». Остальные засмеялись. «Все так усложнилось», — Гарри вздохнул. «Многие отождествляют новое учение с реформами. Гуманисты ссорятся друг с другом». В немалой степени это стало следствием великого дела короля. Сторонники Гарри и Кейт вынуждали знаменитых ученых вставать на их сторону. Епископ Фишер, как многие люди старшего поколения, открыто поддерживал королеву. Гарри подозревал, что Мор в этом сходится с ним, но Мор был темной лошадкой и никогда не высказывал своих взглядов открыто. Более молодые люди во главе с Кромвелем и Гардинером защищали позиции Гарри. «Это верно», — согласился Мор. «Гуманизм привлекает радикалов, если не откровенных еретиков. Нам нужно быть начеку». «Печально, что атмосфера интеллектуальной свободы, которая была приятна нам всем, меняется на нетерпимость», — задумчиво сказал Гарри. «Мне это без разницы», — фыркнул Норфолк. «Лютер разделил людей. И великое дело. Каждый примыкает к какой-нибудь одной стороне. Поддержка королевы воспринимается как позиция реакционная и направленная против реформ. И я заметил, что к ней примкнули родственники вашей милости, йоркисты», — сказал Кромвель. Гарри мрачно кивнул. «Поулы, да, я давно уже подозреваю, что и Эксетер разрывается на части». «Его супруга уж точно», — вставил Кромвель и осушил кубок. «Я слежу за ней». «Она наполовину испанка», — заметил Норфолк, «а потому обязана поддерживать королеву». Гарри задумался. «Есть один йоркист, который мне наверняка поможет. Сын леди Солсбери Реджинальд Поул. Я платил за его образование, потому что он исключительно одаренный юноша. Недавно Реджинальд закончил учебу в Италии. Кранмер, вы помните, я посылал его провести опрос в парижской Сорбонне? Что ж, я намерен вызвать его в Англию и предложить ему архиепископство в Йорке или епископство в Винчестере. Думаю, я могу рассчитывать на него, как на своего человека». «Отличная идея», — Саффолк зааплодировал. «Куда пойдет один из членов фракции, туда потянутся и остальные». По приглашению Гарри, Реджинальд Поул приехал домой и явился ко двору. Его мать, которую король известил о своих намерениях, была вне себя от радости, и Гарри даже подумал, что может завоевать и ее сердце. Но когда худощавый, ученый с виду Поул предстал перед ним, Гарри почувствовал исходившую от него антипатию и был готов удержаться и не объявлять ему о высоких наградах, который собирался предложить, но все-таки сделал этот широкий жест, рассчитывая таким образом сломить отчуждение своего кузена. «Йорк или Винчестер?» — произнес он. «Выбор за вами, Реджинальд». «Ваша милость, я осознаю, какую высокую честь вы оказываете мне», — холодно ответил Поул. «Но, боюсь, у меня нет склонности к исполнению публичных должностей». Гарри моргнул. «Любой другой человек бился бы за получение такого дара от короля, расталкивая конкурентов локтями. Не в том ли причина, что вы боитесь быть втянутым в дебаты по поводу моего великого дела?» «Да, сир. И вам следует знать, что мои симпатии на стороне королевы. Ваш брак законен. В этом нет никаких сомнений». «Значит, вы считаете, что разбираетесь в этом деле лучше всех тех ученых-докторов, с которыми я проконсультировался?» Гарри начал раздражаться. «Даже папа сомневается, иначе он давно бы уже принял решение в пользу королевы. Если он этого не сделал, то лишь из боязни обидеть вас в момент, когда ему нужна ваша дружба. Так говорят в Риме». Гарри пришел в бешенство. «И, по-вашему, таким образом папа должен осуществлять свою власть? Клянусь святым Георгием, любезный, он наместник Христа на земле, и не его дело ввязываться в политику. Тем не менее, он папа, и никому не дозволено порицать его», — возразил Поул. Щеки у него запылали. Гарри шагнул вперед и сурово взглянул на своего кузена. «То же самое относится и к королям. В душе я знаю, что мой брак противен Господу, и тем не менее папа не предлагает мне лекарства. Он оставляет меня погрязшим в грехе. Что это за пример?» «Ваша милость, вы не имеете представления о том, в какой сложной ситуации находится его святейшество. Он выразитель воли Христа, а вы, кузен, едва ли достаточно образованны, чтобы комментировать действия папы». «Я был в Риме, в отличие от вас». Гарри побагровел. «Кто такой Поул, чтобы столь дерзко разговаривать с ним?» Король инстинктивно поднял кулак, чтобы вмазать по этой надменной физиономии, но сдержался. «Подите прочь с глаз моих!» — прошепел он. Поул торопливо вышел. Успокоившись, Гарри снова позвал его к себе. «Я не имел намерения говорить с вами так резко», — сказал он. «Вы не представляете, как напряженно я тружусь, в какой тревоге живу, каждый день переживая о том, кто будет наследовать мне после смерти». Поул сбавил тон. «Принцесса Мария станет прекрасной королевой?» Гарри вспомнил. Кейт и леди Солсбери когда-то питали надежды, что их дети поженятся. Народ наверняка одобрил бы еще один союз алой и белой роз. Но Гарри не хотел, чтобы плантагенеты снова входили в силу. Ему нужен сын, плоть от плоти, который взойдет на трон после него, и он перевернет небо и землю, лишь бы обрести его. К тому же Поул принял духовный сан. Они расстались друзьями. Реджинальд удалился в лондонский картезианский монастырь, чтобы предаваться там размышлениям и ученым занятиям. Сад там, наверное, уже весь в цвету. Гарри почти позавидовал кузену. В ясный майский день Гарри отправился на прогулку верхом с Саффолком. Они выехали на поляну, спешились и присели на траву, чтобы освежиться элем и немного отдохнуть. «Скорей бы получить ответы от университетов», — сказал Гарри. «Прошло уже 4 месяца. Почему ученым нужно столько времени, чтобы прийти к какому-то мнению?» «Они разыскивают прецеденты, которые помогут вашему делу». Саффолк растянулся на земле, закинув руки за голову. Он явно хотел что-то сказать, но не решался. «В чем дело, Брэндон? Выкладывайте». У Гарри в те дни ни на кого не хватало терпения. «Боже, не знаю, как и сказать вам», — произнес Саффолк, садясь. «Что сказать?» Гарри испугался. «Неужели его друг сейчас признается в каком-нибудь отвратительном проступке?» «Я хочу просить вас, чтобы вы не женились на леди Анне». Герцог покраснел от смущения. Гарри, потрясенный, вскочил на ноги. «Почему, черт возьми?» «Боюсь, королевы из нее не получится. Вам следует знать, что она имела преступные отношения с одним придворным, которого очень любит. Он сейчас уехал по делам за границу». «Уайет!» Гарри вспомнил, как ревновал к нему Анну. «Это возмутительная чушь!» — едко бросил он. «Она никогда бы не пала так низко!» «Анна не снизошла до него. Так неужели она могла опуститься до Уайета или кого бы то ни было еще?» Одна мысль об этом была невыносима. Саффолк выглядел таким несчастным, что Гарри стало жаль его. «Я боролся с собой много дней, прежде чем решился поделиться с вами», — признался он. «Но кто сказал это вам?» Гарри все еще не мог поверить. «Сам Уайт перед отъездом во Францию». Гарри словно окаменел. «Он хотел сказать вам лично, но не осмелился и попросил меня, и заверил, что может привести доказательства своих слов. Он наглый проходимец, которому нельзя верить», — вспыхнул Гарри, «и вам вообще не следовало слушать его». Не дожидаясь ответа Саффолка, Гарри вскочил на коня и галопом умчался прочь. «Я в это не верю и никогда не поверю», — твердил себе король, подскакивая в седле. Вернувшись в Гринвич, Гарри сразу влетел в покои Анны. «Оставьте нас!» — велел он музыкантам, которые развлекали хозяйку, и те мигом убрались прочь, унося с собой украшенные лентами лютни и недопитые кубки. Анна встала. На ней было великолепное платье из темно-красного бархата, роскошный гейбл и тяжелое золотое шейное украшение, на котором гордо красовались ее инициалы. «Это правда?» Гарри схватил ее за запястье. «Вы спали с Уайтом?» «Вы делаете мне больно!» прошипела она. «И я не унижусь до того, чтобы отвечать вам на этот вопрос. Как вы могли поверить в такое обо мне?» Сердце Гарри переполнилось облегчением. «Дорогая, я сожалею, простите меня». «Кто распространяет эту гнусную клевету?» Она была по праву возмущена, с болью сознавая, что ее репутация при дворе и во всем королевстве изрядно подпорчена. Гарри видел, как перекашивалось лицо Анны, когда она ехала по улицам, и люди обзывали ее великой шлюхой. Он делал все возможное, чтобы приструнить клеветников, но стол Кромвеля был завален отчетами о поклепах на Анну, а теперь еще это. Он только добавил горечи к ее обидам. «Кто это был?» «Милорд Саффолк. Он сказал, что получил такие сведения от самого Уайета». «Боже мой!» — возмутилась Анна. «Нечасто королю приходилось видеть ее в такой ярости. Гарри, вы должны вызвать Уайета. Пусть он объяснится сам. И я хочу присутствовать при этом». Быстро уходя от Анны, чтобы выполнить ее просьбу и смирить ее гнев, Гарри говорил себе, что женщина, которой есть что скрывать, не стала бы подвергать своего любовника такому тщательному допросу, хотя на самом деле она не отрицала, что у нее имелись какие-то отношения с Уайтом, а просто, как он опасался, умело увильнула от ответа на главный вопрос. Гарри всегда считал ее целомудренной, верил, что если она не подпускала к себе его, то и с другими поклонниками поступала так же. Она превратила в большую проблему сохранение своей девственности для брака. Неужели это была всего лишь приманка, чтобы поймать его на крючок? Анна знала, как он ценил добродетель в женщинах, но она много лет провела во Франции, при самом развращенном в мире дворе. Говорили, что ни одна женщина или девушка не покидает его нетронутой. Разумеется, именно там она научилась кокетству. Не дай бог, если ей стали известны и другие приемчики. А Генри Перси? Она отдалась ему? Они же заключили помолвку. А для многих пар этой формальности вполне достаточно, чтобы вместе запрыгнуть в постель. Бог знает, у нее была масса возможностей. Но Гарри мог бы поклясться жизнью, что Анна никогда не поддавалась искушению. До сих пор. Его жгло изнутри желание поговорить с Уайтом. Поэт стоял перед ним. Молодой, красивый и явно испуганный. Они находились в кабинете одни. «Правда ли то, что сказал милорд Саффолк о леди Анне?» — прорычал Гарри. Уайт не осмеливался встречаться с ним взглядом. «Нет, ваша милость, он неправильно меня понял. Это была фантазия. Как вы знаете, я любил ее когда-то». «Фантазия! Можно ли в это верить?» Король прищурил глаза. «Сдается мне, он принял эту вашу фантазию за нечто более серьезное». «Мы были пьяны, сир. Я наговорил каких-то глупостей, а он поверил. Но я готов поклясться, что это неправда. Не смейте больше произносить такого, или будете строго наказаны», — рявкнул Гарри и отпустил его. Анна, не шутя, обозлилась на Саффолка. «Он оскорбил меня», — горячилась она. «Вы же не оставите это так?» Ее темные глаза сверкали. «И в любом случае, не ему первым бросать камень. Он соблазнил невесту своего сына, девочку 11 лет». У Гарри перехватило дыхание. «Только не он, не его старый друг Чарльз. Я в это не верю». «Это правда. Прогоните его, Гарри, ради меня». Она опустилась в кресло, начала всхлипывать. И Гарри пропал. Саффолк страшно возмутился. «Это ложь!» — взревел он. «Я запрещаю вам находиться при дворе не за это!» — пробормотал Гарри, ненавидя себя за то, что вынужден гнать прочь герцога. «А за клевету на леди Анну?» «Я объяснил. Это было недоразумение. И это вызвало бурю возмущения». Король был неумолим. «Ради всего святого, Гарри, она слишком эмоциональна. Убирайтесь!» «Сколько можно?» Втайне Гарри и сам считал, что требование Анны чрезмерно, однако не смел сказать ей об этом. «С удовольствием!» — бросил Саффолк и затопал прочь. Гарри покачал головой. Ему хотелось вернуть герцога. Одному богу известно, что скажет его сестрица, когда Саффолк явится домой в Уэсторп и расскажет ей о случившемся. В последнее время Мария не появлялась при дворе из-за ненависти к Анне. Гарри подозревал, что Саффолк тоже симпатизирует Кейт. Герцог находился в сложном положении, вынужденный разрываться между верностью королю и королеве. «Пусть посидит в Уэсторпе пару недель», сказал король Анне вечером за ужином. «Вы же не вызовете его обратно так быстро?» — с вызовом спросила она. «Дорогая, будьте благоразумны. Он мой старинный друг и всегда действует в моих интересах. Он полезен мне. И вообще, Саффолк — один из главных герцогов в моем королевстве. Неужели двух недель наказания недостаточно?» «Думаю, достаточно». Анна сдвинула брови, однако вид у нее был недовольный, и потребовалось немало усилий, включая подаренное украшение, прежде чем она смягчилась. Напряжение от бесконечных отсрочек с решением великого дела сказывалось и на Анне. Она всеми силами стремилась приблизить развязку, заставляла придворных покидать королеву и открыто угрожала им увольнением в случае отказа сделать это. Двоим своим друзьям, Уильяму Брэретону джентльмену личных покоев Гарри и Томасу Ризли, одному из секретарей короля, она поручила собрать подписи лордов и придворных под петицией к папе с просьбой без дальнейших проволочек даровать королю аннулирование брака.